Больше 5 полубогов и 10 чистокровных драконов пало от их рук. Даже несколько древних драконов было ими убито. Что же до гигантов, злобоглазов, высокоуровневых демонов и вампиров, то их пришлось бы считать сотнями. Ничто не могло их остановить. Бесчетные легенды пали на их пути. Они убили многих на эльфийском небесном древе и пробили дыру в подземье. Они убили бесчетных злобоглазов, и даже полубогов среди них не пощадили. Древний красный дракон, лич-полубог, матриарх Дроу, могущественные воины и чародеи не могли остановить их. Они убили больше трети полулегендарных и легендарных существ, что накопились на континенте за тысячи лет. Но даже этого им было мало. Когда в мире смертных им стало скучно, они пошли в бездну и устроили резню демонов. К концу они убили практически всех драконов. Насколько же могущественны они были, сохранились записи только об одном из них, легендарном монахе, который научился способностям силы тени, сила огненного шторма и бесследный шаг. Говорят, он даже не был сильнейшим из них, но при этом по древним записям у него был полный иммунитет к остановке времени, а сопротивление магии превосходило 90%. В режиме буйства он мог разрушить алмазного голема голыми руками. А эти монстры были 24 уровня, обладали иммунитетом к большинству заклинаний и сопротивлением физическому урону практически в 90%. Дети резни убили почти 1000 таких. Добрые, злые, им было плевать. Они убивали всех без разбору. Истории о них до сих пор рассказывают детям как страшные сказки. Прошло очень много времени, но при упоминании о детях резни многие все равно дрожали. И тем не менее, постепенно многие из них умерли, а остальные исчезли посреди творившегося тогда хаоса. Кровь их потомков становилась все слабее и слабее, в итоге они перестали отличаться от обычных людей. Но в этом мире существует такой термин, как атавизм, а потому даже спустя столько времени, дети резни иногда появлялись, особенно среди тех, кто достиг уровня легенд или получил божественную силу. Такие дети резни пробуждали свою древнюю кровь вновь. Благодаря усиленной божественности их разбавленная кровь позволяла им принять ослабленный облик потрошителя. С тех пор, как бог убийств сошел с ума и был запечатан, многие злые боги сражались за титул убийства, но до сих пор ни один не смог его получить. Потому что, хотя кровь бога убийств ослабевала, его потомки все еще имели шанс забрать этот титул себе. Божественность Сарана превратилась в божественность убийства. В мгновение ока атрибуты Сарана выросли до безумных значений. Имя – Саран. Раса – отродье Баала второго поколения, полудемон. Атрибуты – сила 20, плюс 6, ловкость 24, плюс 2, телосложение 23, плюс 2, интеллект 20, плюс 1, мудрость 15, харизма 18, плюс 2. Форма потрошителя, особый талант. В этой форме ваши атрибуты получают бонусы. Сила плюс 4, ловкость плюс 2, телосложение плюс 2, мудрость плюс 2. Боевые способности становятся эквивалентны воину того же уровня. Сопротивление любым отрицательным эффектам увеличивается на 10. Воля убийства, особая способность. Жажда убивать наполняет ваше сердце, даруя иммунитет к большинству заклинаний контроля над разумом, включая очарование, страх, удержание и остальные. Жажда убийства – особая способность. В форме потрошителя на вас действует жажда убивать. Вы становитесь чрезвычайно чувствительным к крови и получаете улучшенное восприятие. Однако, войдя в форму потрошителя, вы должны убить хотя бы одну цель, иначе сойдете с ума. Жажда убивать будет расти тем больше, чем чаще вы будете пользоваться формой потрошителя. Саран открыл глаза. Его красные глаза жаждали убивать. Даже на плане теней от него было не скрыться, ведь новое зрение видело все живое насквозь. В одно мгновение он бросился вперед, настолько быстро, что даже тень за ним не успевала. В его правой руке был легендарный леденящая смерть, а в правой мачете из эльфийской стали. Он бросился вперед как вихрь, покрыв своего врага мощными атаки, нанося по 10 ударов в секунду. Магическая броня высокоуровневого волшебника лопнула как яичная скорлупа, не продержавшись и половины секунды. 5 глубоких порезов появилось на его теле. Слово силы, толчок, железное тело, низший барьер истинной защиты, великий энергетический урон, великий энергетический щит вреда. 5 вспышек света загорелись на мужчине, когда все его снаряжение активировало защиту. Атаки Сарана словно били по стальному слитку. Слово силы оказалось бесполезно против него, но великий энергетический щит смог поглотить целых 15 атак. Это было заклинание 8 уровня, когда-то известное как «золотой колокол», оно позволяло полностью игнорировать любые физические атаки слабее 50 очков урона. Саран с двумя клинками почти не пробивал его. Временами удавалось нанести удар такой силы, что даже такой щит не мог его заблокировать, но затем раздавался лязг металла о металлу. Вивин. Саран издал рев, и его тень исказилась, покрыв всю кожу. Маленькая девочка тоже среагировала очень быстро. Только ее брат бросился в атаку, как она приготовила защитное заклинание и энергетический хлыст. Хлыст из темной энергии появился в маленькой ручке Вивин. Она ударила им их врага, и энергетический щит мгновенно растворился. Это была особая атака, способная уничтожить даже три защитных заклинания 9 уровня. Пространственный замок. Мужчина почувствовал, что он в опасности. Внезапные порывы атак Сарана и Вивин не давали ему времени на создание заклинаний, пришлось воспользоваться своим снаряжением. Он хотел использовать телепортацию, но лишь заблестел и остался на месте. Вивин уже заблокировала пространство вокруг, запретив заклинание телепортации. Он был поражен скоростью, с которой она произнесла это заклинание. Ему бы потребовалось 3 секунды, а она сделала это мгновенно. Такое он не мог даже представить. К тому моменту, как он безуспешно закончил читать заклинание, Вивин успела закрыть пространство от телепортации, а заодно призвать заклинания 7 и 5 уровня. Она могла в одно мгновение призвать 10 заклинаний низшего ранга. Великое рассеивание магии. Она подняла крошечную ручку, и снаряжение на мужчине превратилось в пыль, лишь эффект железного тела продолжал его защищать. Клинки Сарана двигались с такой скоростью, что их было невозможно разглядеть, лишь фонтан искр описывал очертания лезвий. Когда железное тело рассеялось, удар Сарана почти разрубил мужчину пополам, и он закричал от боли. Вы научились новому приему в бою. Бесчетные сражения позволили вам научиться новому приему формы меча. Разрубание талии. С неба опустился луч золотого света. Возвышенный жрец присоединился к бою. Сперва он хмуро посмотрел на вампира-полубога, затем перевел взгляд на Сарана, но в итоге решил, что дитя страха опаснее. В мгновение ока он прочитал заклинание, и в небе распахнулись золотые двери, из которых вышло существо, напоминающее ангела в золотом доспехе. Легендарное заклинание. Призвать небесного жителя. Как жрец богини богатств, он сразу же призвал небесное существо. Глава 185. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 185. Освещение. Что-то не так, зрачки Сарана сузились, он нанес еще один резкий удар своим мачете, разрубившую чародея пополам. Безголовое тело рухнуло на землю, но продолжало извиваться еще несколько секунд, прежде чем окончательно умерло. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 4500 очков опыта за убийство. Цель была божественным существом. Получение божественности цели. Вы получили 3 божественности. Цель обладала божественной силой страха. Получение божественной силы провалено. Сохранить осколок божественности не удалось. Сохранить божественный титул не удалось. Вы не обладаете титулами, подходящими для сохранения божественной силы страха. Чародей был убит Сараном, но у него божественных сил было не больше, чем у того странствующего эльфа. Саран получил всего 3 очка божественности, а божественные силы были переданы кому-то другому. Саран боялся, что они будут переданы вампиру, но на его глазах между безголовым телом и Вивин образовалась связь, и маленькая девочка начала подниматься в воздух. Силы 2-3 детей страха сейчас объединялись в ней. Вивин корчилась от боли, ее крошечное тело задрожало, после чего внезапно упало вниз. Объединение божественной силы провалилось, Саран слегка изменился в лице. После убийства сына страха его жажда убивать ослабла, и он одним прыжком подскочил к Вивин и поймал ее раньше, чем она упала на землю. Вампира-полубога сейчас удерживал рука серебра и возвышенный жрец, также имеющий кровь полубога. Сарану и Вивин была невыгодна гибель любой из сторон, потому что тогда они будут следующими целями. Рука серебра наверняка атакует их, возвышенный жрец тоже. Для вампира-полубога здесь не было никого важнее Вивин, чью божественность он так желал. Призванный возвышенным жнецом небесный житель тоже присоединился к бою, и вампир-полубог сразу оказался в невыгодном положении. В то же время, утренняя звезда в руке руки серебра вспыхнула ярчайшим светом, очищая все души в радиусе 300 метров. Тело Сарана, которого коснулся свет, тоже начало дымиться, как если бы его жарили на сковороде. Солнечные лучи. Это было могущественное заклинание, наносящее огромный урон нежити и злу. Временами оно было даже эффективнее легендарных заклинаний. Тело вампира обуглилось от макушки до пяток, но его плоть восстанавливалась с пугающей скоростью. Легендарное заклинание пир вампиров все еще работало, а потому такой урон не мог его убить. Полубоги весьма живучие существа, даже без божественных титулов они обладали божественностью и божественными силами. Божественные титулы чрезвычайно важная часть богов, только с ними можно считаться истинным божеством, поэтому боги постоянно убивают друг друга, они сражаются за титулы, главные источники силы, и единственный способ укрепить свой осколок божественности. Вампир-полубог, возможно, обладал даже низшим осколком божественности, но у него не было титула страха, и потому он не шел ни в какое сравнение с реальным лордом страха. Многие могущественные личи превращали себя в полубогов, но лишь единицам удавалось стать истинными богами. Потому что, если желаешь божественный титул, то придется убить бога и постепенно стать единым с обретенным титулом. Только тогда можно будет наконец-то начать развивать свою веру и начинать собирать последователей. Но до сих пор лишь пара личей смогла достичь такого уровня. Большинство остальных, что не погибли, получили лишь низшие титулы. Полубоги также могли сформировать собственные божественные титулы, просто имея много последователей. Таких называли псевдобогами, и настоящие божества подобного не терпели. Если новый титул похож на один из существующих, то его владелец не потерпит такого вызова и бросится в атаку. Как такое возможно? Саран защитил Вивин от ослепительного света и быстро сбежал. Она была в таком же состоянии, как в прошлый раз, поглотив божественность сына страха, девочка потеряла сознание. Причины этого не были ему ясны, но могли быть связаны с божественностью. Его сестра должна была получить не только божественные силы, но и божественность, однако ее поглотил Саран. Поэтому ей так трудно объединять силы. Я не могу позволить Вивин поглотить еще больше божественности страха. Саран знал, насколько чудовищна воля лорда страха, и как трудно с ней бороться. Если она поглотит слишком много, то ее реальная личность будет поглощена и останется только Лилиан, ведьма ужаса. Существовало три сосуда божественной силы. Божественность, благодаря которой вампир стал полубогом. Осколок божественности, позволяющий вместить огромный объем божественных сил, и божественный титул, вмещающий еще больше. Только с ним можно начать собирать последователей и превращать собственную божественную силу в божественные заклинания для них. Кроме того, она была незаменима при закалке осколка божественности. Божественный титул был важнее всего, поэтому лорд страха оставил его себе, а среди потомков распространил только божественные силы и божественность. Возвышенный жрец заметил убегающего Сарана, но в итоге решил отпустить его. Обычное дитя страха и слабый сын резни не так важны, как вампир-полубог. Опасность этого существа превосходила Сарана в 10 раз, поэтому рука серебра не вышел из укрытия, даже когда город начали крушить демоны. Вампир-полубог, если позволить такому существу расти безостановочно, он может начать превращать целые города в вампирские гнезда. Последствия этого будут катастрофичны, и никто не хотел увидеть, как рождается новый лорд страха. Саран убегал с Вивин на руках, ее демонические крылья постепенно исчезли, красные глаза стали нормальными, а татуировки на щеках ушли под кожу. Одновременно с этим начало нормализоваться и его тело. Ужасающая слабость накатила на него, как только атрибуты потрошителя исчезли. Он сразу почувствовал эффект легендарного поглощения энергии. Его уровень профессии навсегда был снижен на 8, а весь опыт за убийство запечатан. Ему никогда не повысить свой уровень, если не вылечиться у высокоуровневого жреца, способного использовать великое восстановление. Коррозия едкой негативной энергии сохраняет свой эффект навечно. Бе, рявкнул Саран, увидев, как его атрибуты снизились на 4 очка. Способность теневого прыжка больше не была доступна, а его боевые способности ослабли в половину. Единственное, в чем ему повезло, это приобретение формы потрошителя. Она, похоже, могла перебить эффект поглощения энергии и временно вернуть ему способности. Саран прижал Вивин крепче и побежал прочь из города богатств. Интуиция подсказывала, что вампир-полубог сейчас начнет резню. «Хе-хе-хе», — засмеялся вампир. Он выглядел слабым после солнечных лучей, но при этом на его обгоревших губах сияла улыбка. Он бросил взгляд на убегающих Сарана и Вивин, но не спешил их догонять, а посмотрел на раненого руку серебра. Легко запрыгнув на вершину башни, вампир жутко захохотал. «Уже почти». Страх распространяется. Этот город дал мне достаточно сил. Остался лишь один шаг. О, дорогая сестра, как же много всего подготовил для тебя отец. Как сильно он хотел, чтобы ты пробудилась первой. Он провел взглядом по полыхающему городу, на каждой улице которого кричали люди. Но ты провалилась. И теперь мне только проще. Наш тупой отец не ожидал, что его воля не так сильна, как он думал. Его смерть – лишь вопрос времени. Я стану настоящим лордом страха. Но, дай мне собрать еще больше силы. Вампир-полубог зашептал с безумным взглядом, и кровь вокруг него поднялась волной. Он завыл на луну, и за его спиной появились крылья летучей мыши. Сама луна начала окрашиваться кровью, весь город богатств был освещен красным. В этот момент весь мир почувствовал, как краснеет луна. Бесчетные легенды зашептали. Существо ночи, но кто так близок к божественности? Бесчетные храмы начали сиять. Во всех местах, какие прошел вампир-полубог, начали собираться люди в кроваво-красных робах. Они были бледными, по уголкам их ртов торчали острые клыки. Все они упали на колени перед алтарями и взмолились странными, медленными голосами. «Властелин Райнхард, вы повелитель вампиров, вы инкарнация страха, вы величайшее существо ночи, властелин Райнхард, защитник вампиров, охотник ночи, властелин Райнхард, ваше имя сакрально среди вампиров, вы превзойдете своих предков, страх смертных будет вашей силой, ваше королевство станет нашим благословением, с этого дня, души вампиров не будут отправляться в небытие». Все верующие в вас будут перерождаться в вашем королевстве. Властелин Райнхард, слава вашему королевству. Пусть оно засияет среди звезд. Глава 186. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 186. Молитва. Это церемония освящения. Саран как раз покинул город, когда поднял взгляд в небо и замер на месте, пораженный до глубины души. Он не мог не остановиться, когда увидел такую знакомую сцену. Практически все достигшие легендарного уровня в этом мире почувствовали, как рождается новый бог. Никто только не знал, сразу ли станет вампир истинным богом или сперва псевдобогом. Стать истинным богом очень трудно, нужно огромное количество последователей. Но тут он начал слышать тихие молитвы, что звучали по всему миру. Церемония освящения распространялась на весь план, чтобы сам мир узнал о появлении нового держателя божественного титула. Слова были важной частью молитвы, ведь если они оскорбляли других богов, то те могли атаковать, что привело бы к катастрофе. Властелин, Райнхард, вы повелитель вампиров, вы инкарнация страха, вы величайшее существо ночи. Властелин Райнхард, защитник вампиров, охотник ночи. Властелин Райнхард, ваше имя сакрально среди вампиров, вы превзойдете своих предков. Страх смертных будет вашей силой, ваше королевство станет нашим благословением. С этого дня, души вампиров не будут отправляться в небытие, все верующие в вас будут перерождаться в вашем королевстве. Властелин Райнхард, слава вашему королевству, пусть оно засияет среди звезд. Постепенно, слова молитвы начали становиться все отчетливее и отчетливее. Саран медленно растянулся в улыбке. А эти ребята не из пугливых, неужели они не боятся, что другие боги выступят против него? Основная часть молитвы была посвящена божественному имени вампира-полубога. Каким бы именем его ни звали раньше, теперь он будет властелином Райнхартом. С этого момента, каждый, кто будет молиться, используя это имя, сделает его сильнее. Со временем, пока его осколок божественности будут укреплять молитвы, он сможет наблюдать за некоторыми из своих последователей, хотя это и будет требовать больших сил. Но в какой-то момент, если он до него доживет, его сила достигнет такого могущества, что вампир будет чувствовать любого, кто произносит в молитве его имя. Такова сила богов. Нужно всего лишь назвать их имя, чтобы они обратили свой взор. Поэтому в его молитве была важная фраза «Ваше имя сакрально среди вампиров». Она означала, что абсолютное большинство его последователей будут вампирами. Если бы фраза звучала как «среди всех», то многие храмы бросились на него в атаку немедленно. Властелин, Райнхард, вы повелитель вампиров, вы инкарнация страха, вы величайшее существо ночи. Не просто так было первой частью молитвы, в ней заключалось его имя, то, что он станет богом вампиров, и то, что его титулами будут страх и существо ночи. Существа ночи, синоним вампиров, и в целом термин подходящий для всех темных существ. Со временем он может растянуть свои титулы на других злых существ, но ядром всегда будут оставаться вампиры и страх. Как сын страха, Он поступил очень умно, когда поставил в первую очередь вампиров, иначе ему бы точно не удалось стать богом. Потому что лорд страха все еще существует и удерживает титул страха при себе. Защитник вампиров, охотник ночи. Вот эта часть была необычной и означала, что он хочет быть главным божеством вампиров. Кроме того, благодаря врожденным характеристикам вампиров, его божественный титул немного потянулся к охоте. Если он сможет убить бога охоты в будущем, то без труда присоединит его титул к своему. К несчастью для него, эта часть вела к тому, что другие боги с титулом охоты будут к нему враждебны. В частности, для последователей бога охоты верующие в него станут дичью. Ваше имя сакрально среди вампиров. Вы превзойдете своих предков. Страх смертных будет вашей силой. Ваше королевство станет нашим благословением. С этого дня, души вампиров не будут отправляться в небытие. Все верующие в вас будут перерождаться в вашем королевстве. Но самой важной следовало бы назвать именно эту часть. Можно сказать, она являет собой договор с последователями, после того как он будет освящен. В качестве подарка своим последователям, он будет обязан благословлять души вампиров, чтобы они больше не исчезали в небытие. То, что он превзойдет своих предков, а страх смертных станет его силой, делало его злым божеством. Так он сообщал миру, что рождается новое злое божество, использующие страх для получения своей силы. Это была самая базовая молитва. В будущем, в зависимости от изменений его титулов, она будет всячески изменяться. Каждое изменение в молитве чрезвычайно важно. Например, недавно высшая леди Серебряной Луны добавила к своей молитве слова «защитница женщин и детей», а значит, она собиралась забрать себе другие титулы. Что же до последнего предложения, то оно просто заключало молитву. Даже истинным божествам требовалось немало времени, чтобы создать королевство, свою реальность, и сделать его одной из звезд в небе. Королевства богов создавались очень медленно. Сперва следовало создать искаженное пространство, которое постепенно наращивать в размерах, пока оно не разовьется до уровня королевства. На это могут уйти сотни лет. Если создавать свое королевство с нуля, то потребуется огромный объем сил верующих и самого божества. В храме охоты свирепый на вид жрец внезапно поднялся. Он зарычал, отчего весь храм начал дрожать. Десятки охотников упали на колени. Фальшивый бог, как смела эта фальшивка посягнуть на владение нашего господина. Отправьте охотников сейчас же. Найдите этих чертовых вампиров и убейте их всех. Всех. Не оставлять ни одного в живых. Мы очистим этот мир от грязи. Вампиры были охотниками по своей природе. Они охотились на разумные формы жизни, а потому их божеству было нетрудно расширить свои божественные титулы на эту область. Высокоуровневые охотники поднялись, на самых фанатичных из них были костяные маски. Они встали на одно колено перед своим жрецом, после чего пошли прочь. Любой, кто смел вторгаться во владение их бога, был врагом. Даже не говоря о том, что титул охоты был важнейшим для бога охоты. Они угрожали ему самим существованием, а божества к таким были безжалостны. В храме Серебряной Луны элегантная жрица в белоснежной робе с вышитым полумесяцем смотрела вдаль. Она нахмурилась и сказала: «Бог вампиров, если эта нежить станет еще сильнее, смертные столкнутся с катастрофой. Высшая леди Серебряной Луны такого не позволит. Отправьте серебряных рыцарей за ними. Истребите последователей фальшивого бога. Не позволим злу пополнить свои ряды». Серебряные рыцари выступили немедленно. Рождение нового божества, пусть даже псевдобога, было серьезной проблемой. В будущем это могло стать частым явлением, но сейчас такое происходило раз в сотни лет. В храме величия серьезный на вид мужчина поднялся и обвел зал взглядом. Он сказал величественным голосом: «Силы зла получили подкрепление. Лорд величия не отвечает на наши молитвы, но свет не падет так просто. Слушайте мой приказ: собрать вершителей рассвета, найти псевдобога и его последователей вампира, очистить их всех». В храме ночи женщина со зловещим лицом посмотрела в небо и прошептала: «Родился фальшивый бог, как он, существо ночи, посмел забыть про великую госпожу ночи. Жалкий вампир не знает своего места. Наблюдайте за каждым их решением. Мы будем ждать приказа нашей госпожи». Весь мир начал меняться, когда полубог заявил о своем желании стать богом. Но самая большая реакция была среди последователей лорда страха. В темном подземелье темно-синее пламя ревело: «Бесстыдные воры! Он украл божественную силу моего господина. Как он посмел? Сила нашего лорда ослабнет. Как смел он это натворить? Как посмел украсть часть титула страха? Вы все, бесполезный мусор. Найдите ведьму ужаса, Лилиан, сейчас же. Только ей под силу остановить вора. Силу страха нельзя рассеивать. Отправьте всех апостолов страха. Истребите вампиров. А церемония только началась. Раньше, чем она успела закончиться, бесчетные вампиры были убиты. Но оставшиеся продолжали неистово верить в своего нового властелина, в свою единственную надежду избежать небытия. Рождение новой веры было жестоким процессом. Он может продлиться сотни лет, если не произойдет ничего крупного, и либо Богу удастся родиться, либо он будет уничтожен. Глава 187. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 187. Рейтинг легендарности. Конец второго тома. Псевдобог. Раздался издалека рев возвышенного жреца. В городе произошел мощный взрыв, но его это не волновало, только вампир-полубог был важен. Превращение в бога было чрезвычайно презираемым актом, особенно если репутация легенды еще не распространилась по мультивселенной. Рейтинг легендарности был ключевым элементом освещения, и чем он выше, тем ниже сопротивление мира, потому как слава уже распространилась. Поэтому, будь он известен, на него бы не обвалилось столько ненависти. Если твое имя слышали даже боги, если его признала бездна, то они могут принять новое божество в свои ряды более смиренно. Я не раз слышал его имя, и деяния его впечатляют. Слава этого героя распространилась по всему миру, он победил бесчетных врагов, и посетил столько мест, что мира смертных ему уже не хватает. Для таких людей оставалось только стать богом. Рейтинг легендарности помогал стать истинным божеством, потому как если твое имя уже известно миру, то не придется заявлять о себе насильно. Люди, которые тебя боятся, дают тебе силу. Люди, которые тебя любят, тоже дают тебе силу. Если от одного звука твоего имени враги трясутся от страха, а союзники ликуют, то ты уже близок к божествам. Особенно много силы дают фанатики, хотя такие обычно появляются только после освещения. К несчастью, добиться рейтинга легендарности непросто. До сих пор у Сарана было всего 10 очков, а нужно не меньше 200. И неважно, добрый ты или злодей, имя просто должно быть известно, а за какие деяния, неважно. Вампир-полубог очевидно не был из добрых. Он полагался на страх для распространения своей славы, после чего использовал божественность и божественные силы, чтобы удерживать своих последователей. Поэтому он мог считаться только псевдобогом, фальшивкой, достойной лишь уровня аватара в лучшем случае. Саран не знал, нет ли у него еще тузов в рукаве, но учитывая нынешнюю ситуацию, со временем вампиру будет только труднее, враги наверняка уже были в пути. Любой, кто пытался стать богом, не обладая достойной репутацией, был обречен на ужасное сражение. Даже освящение богини Зерин, обладавшей поддержкой Матери Земли и Лорда Величия, двух могущественных врагов, закончилось столкновением с множеством других богов, борющихся за титулы агрикультуры, растений, природы и так далее. Так что церемония освящения всегда была чрезвычайно сложной и становилась главным испытанием на пути будущего бога. Новые боги очень хрупки, а если убить такого, то еще и получишь его титул. Даже если вампира-полубога убьют прямо сейчас, убийца получит титул бога вампиров. В то же время, титул страха распределится между другими обладателями схожих титулов. Если его убьет божество, не обладающее титулом страха, то оно может попытаться объединить этот титул с одним из своих, таким образом эволюционировав его, или даже использовать для увеличения собственной силы в чистом виде. Даже доброе божество могло использовать этот титул, сменив его какими-нибудь формами храбрости, бесстрашие, или превосхождение страха, хотя на это потребуется немало времени. Поэтому на божественные титулы так боролись. Они доставались нелегко, но позволяли богам стать сильнее. Саран покинул город богатств. Он не хотел попасть в эпицентр эпического сражения. Возвышенные жрецы были ослабленной версией божественных аватаров, святых. Если вампир-полубог сможет завершить церемонию освящения, то тоже станет святым, в то время как рука серебра – легенда высокого уровня. Так что мелочи, вроде Сарана, лучше не соваться в такие передряги. Важнее всего сейчас была Вивин, которая хотя и дышала, но не просыпалась. Если ей не удастся взять божественную силу под контроль, тогда Сарану придется каким-то образом усилить ее божественность или помочь создать осколок божественности. Ни при каких обстоятельствах он не должен позволить Вивьен поглотить титул страха. Воля лорда страха на своих потомков слишком сильна. Даже если казалось, что вампир превзошел волю своего отца, на самом деле его сознание значительно изменилось. Перед его глазами появились строки информации. Церемония освящения, бог вампиров, легендарное сражение. В конце октября 1675 года, в городе богатств, Райнхард, сын лорда страха, попытался стать богом, распространяя страх и смерти в городе. Рука серебра попытался его остановить, но провалился. Возвышенный жрец богини богатств присоединился к бою. В этом легендарном событии вы вошли в форму потрошителя и убили еще одного сына страха. Новость о новом сыне резни будет распространяться неумолимо, бесчетные существа будут поражены, услышав это божественное имя, давно канувшее в лету. Другие помогут распространиться вести о вашем пришествии. Рейтинг легендарности. Плюс 6. Впервые Саран получил столько легендарности за раз. Даже он был несколько удивлен, потому что убийство чистокровного белого дракона не обязательно давало так много славы. В битве Вайтрона он получил всего единицу, во время церемонии охоты, когда прервал жертвоприношение Малора и убил сына бога, всего 3. Сейчас он получил в 2 раза больше, даже у некоторых аристократов было меньше. Саран, с Вивьен на руках, бежал. Он сильно ослаб, но не беспокоился, потому как теперь мог переходить в форму потрошителя. Его главной тревогой сейчас была Вивьен. Найти Глорию, очевидно, было невозможно, потому как она наверняка присоединится к легендарному сражению. Сын страха стал псевдобогом, его сила получила огромную прибавку, теперь бесчетные вампиры станут его последователями, и он быстро получит огромный объем могущества. Вскоре он станет невероятно силен, а остальные дети страха окажутся в великой большой опасности. Даже если против него выступят храмы, оставался вопрос расстояния, времени и поиска. А ведь еще и все боги сейчас не отвечают на молитвы. Если ему удастся дожить до смутного времени, то всем станет на него плевать. Сарану нужно было думать о будущем. На самом деле, план у него уже был, но только теперь, с появившейся формой потрошителя, у него был шанс на его исполнение. Он хотел увести Вивьен за границу. Раньше Саран надеялся сперва стать легендой и дождаться пришествия богов, но материк уже нестабилен, у них уже мириады врагов, поэтому он хотел уплыть вместе с ней за океан. С одной стороны, так они сбегут от вампира-полубога, с другой, там тоже полно возможностей стать сильнее. Популяция там, относительно континента, очень мала, а географические особенности особые. Звери и насекомые устраивают набеги на человеческие поселения, вся цивилизация практически заброшена. Еще там много слабых богов и псевдобогов настолько низкого уровня, что называть их богами язык не поворачивался, просто полубожественные звери. Конечно, таким было только мнение Сарана. Так их звали зачарованные существа, и создавались они при помощи тотемных религий. За океаном полно примитивных племен, многие из которых верили в тотемы. Среди них было полно полубогов, и хотя они не так могущественны, как боги, но сильнее легенд. Это место постепенно начали исследовать после смутного времени, но сейчас Сарану придется бросить настоящий вызов заброшенному уголку мира. Многие из зачарованных существ были практически полубогами, носителями божественности, но не божественных сил и осколка божественности. Некоторые даже на уровне псевдобогов, с десятками тысяч верующих, и живущие уже тысячи лет. Многие существа, в прошлом обычные души, были объектом поклонения тотемизма так долго, что начали показывать следы божественности. Чуть ближе к континенту находились вечно зеленые тропики, в которых обитали амазонки. Лорда штормов псевдобоги, обитающие на его территории, не волновали, потому что они были слишком слабы. Даже через тысячи лет никому из них не сравнится с лордом штормов. Очень дикое и примитивное место. Временами туда отправлялись легендарные волшебники, но другие классы – редко. Божественность – слишком могущественная сила, сравнимая с ядерным топливом из прошлого мира Сарана. Бесполезно питать дизельный двигатель ядерным топливом, но Саран и Вивьен были потомками богов, а потому их двигатели могли впитывать даже такую мощь. Хотя не каждому потомку бога суждено добиться успеха, ведь нужно еще и понимать божественность. Даже легендарным волшебникам приходится долгое время изучать эту силу. Существуют записи, что одному легендарному волшебнику удалось поглотить божественность сына резни и даже получить часть его сил. Это было одной из причин Сарана отправиться туда. Другой, на континенте едва ли насчитается с десяток жрецов, которые пожелают его вылечить, большинство скорее его атакуют. С другой стороны, за океаном полно жрецов злых богов, для которых единственную важность представляли деньги. В этих местах царили особые правила, на людей злого мировоззрения там не обращали внимания. Какая разница, злой ты или добрый, если у тебя есть деньги? Глава 188. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 188. Хаотичные земли. Начало 3 тома. Суровый морской ветер дул ему в лицо. Саран шел по палубе с крошечной Вивин на руках. Со стороны, многие взглядом провожали парня со спящей маленькой девочкой на руках, его красный плащ потрясающим. Два темных человека заметили его и замышляли преступление, но затем сильный мужчина положил им руки на плечи и сказал: «Даже не думайте, если мужчина посмел прийти сюда с маленькой девочкой, он очень силен». Это был порт Тейлан, станция пересадки для островов Сороса. Время от времени раздавались спорящие голоса, кто-то обсуждал личность Сарана, другие обменивались новостями из города богатств. Уже было известно, что произошло что-то большое и треть города была уничтожена, не меньше тысячи людей погибли. Многие корабли, направлявшиеся в город богатств, остановились в порту и уплывали прочь, как только распродавали свой товар, часто по дешевке. В городе богатств родился псевдобог. Многие храмы устроят в нем великое побоище. Освящение вампира-полубога привлекло очень много внимания. Он повернул против себя как противников лорда страха, так и его сторонников, и новых детей, и даже тех, кто относился к этому богу нейтрально, но на чьи титулы он позарился. Этот полубог стал врагом практически в глазах каждого. Другие дети страха могли даже объединиться, чтобы победить его. Став псевдобогом, он теперь примет форму святого. А это означало, что ему будет гораздо проще разобраться с любым другим сыном страха в бою один на один. Саран был уверен, что они с Вивин будут в безопасности, пока этот вампир не падет. На самом деле, он даже надеялся, что бог вампиров продержится подольше, потому что каждый день, пока он будет жив, до него с Вивин никому не будет никакого дела. Даже у последователей лорда страха не хватит сил гоняться и за вампиром, и за ними, ведь с каждым днем существования этого псевдобога лорд страха будет ослабевать, потому что они разделяли один титул. Порт Тейлан. Саран, с Вивин на руках, спустился с купеческого корабля. Он не мог отправиться напрямую из портов континента, потому что на таких кораблях часто грабили клиентов, но если пересесть в этом порту на другой небольшой корабль, то проблем возникнуть не должно. После того, как он пройдет территорию амазонок, его окружать будут только примитивные и заброшенные человечеством земли. Хотя там тоже встречались довольно сильные аборигены и каннибалы. Не считая безумных исследователей, почти никто туда не совался, особенно после того, как запасы золота себя исчерпали. А когда-то там было полно золотых шахт. Саран знал немного, но слышал про Серебряные и Золотые острова. Их обнаружили еще очень давно, но обоими островами управляли удивительно могущественные племена каннибалов. Несмотря на огромные залежи этих островов, даже легендарным волшебникам было трудно разобраться с крупным племенем. Кроме того, легендам там делать было нечего, зачем им какое-то серебро и золото. Так что эти два острова до сих пор сохраняли почти все свое богатство. Несмотря на общую примитивность, морская торговля процветала на берегах. Цивилизованностью местные похвастаться не могли, зато даже крупу они покупали в 3 раза дороже, чем на континенте. Саран помнил, что на континенте отношение цены золота к серебру было 1:10, а во многих частях островов Сороса – 1:6. Из-за больших запасов золота серебро там ценилось куда как больше, поэтому там обитало так много пиратов. Одной из самых могущественных групп были пираты-амазонки. Саран нес Вивин на руках через порт Тейлан, остров 30 километров в диаметре. На нем был небольшой городок, которым уже несколько лет правила какая-то банда. Где-то послышался истошный крик, всюду бродили сурового вида матросы. Саран был не в настроении разбираться с происходящим вокруг, но когда проходил мимо, то увидел юношу с 3 отрубленными пальцами. Вор, не пойман, не вор, но если поймали, то твоя судьба остается на рассмотрении того, кто поймал. Стража стояла рядом и совершенно равнодушно смотрела на неудачного юношу. Чуть поодаль сгруппировались еще воры, но не похоже, что они хотели помочь. Никто не высовывал шею зря, здесь единственным судом был суд Линча. Единственное, что запрещалось, это убивать вора, иначе оштрафуют. «Повезло тебе встретить меня сегодня», — сказал коренастый мужчина и пнул катающегося по земле юношу в живот, после чего щедро плюнул на него. «Если хочешь заработать, то иди в казино. Другой, на моем месте, тебе бы руку отрубил». Остальные матросы только смеялись. Никому не было дела до страданий жалкого воришки. Саран прошел мимо с совершенно спокойным лицом. Порт Тейлон не нравился ему. Даже днем здесь стояли ряды проституток. Время от времени матросы с ними развлекались прямо за углом переулков. Земля была грязной, воздух вонял рыбой. Повсюду были матросы и пираты, черт его знает, кто из них кто. В целом, это место куда хаотичнее континента. Еще в порте Тейлон было полно баров. Саран нашел таверну, совмещенную с пабом, внутри уже кто-то дрался. Временами стража разнимала драки, временами присоединялась к ним, но большую часть времени всем было плевать. Время от времени раздавался гогот, кто-то бронился, временами кому-то крепко давали по яйцам. Совершенно спокойный владелец таверны протирал кружку, изредка поднимая на посетителей взгляд. Он видел слишком много, ему было плевать. В драке победила женщина. Она засмеялась, подняла мужика одной рукой и через плечо выкинула его из паба. Владелец бросил взгляд на вышибалу, что стоял рядом с ней. Ему, как и всем остальным, было плевать, кто начал драку. Не разбили ничего, хорошо, разбили, заплатите. Если драка не становилась совсем свирепой, то ни владелец паба, ни вышибалы не вмешивались. Драки происходили постоянно, но если никто не доставал оружие и не пытался убить, то все просто смотрели. Вышибала выкинул проигравших из паба и подобрал их кошельки. Люди, что еще недавно с упоением следили за дракой, теперь вернулись к своей выпивке. Некоторые купили сильной женщине выпить. Это была амазонка, женщина настолько же сильная, насколько и дикая. Часто они больше напоминали мужчин. Неудачников ограбили второй раз, ловкий юноша снял с них все ценное, оставив только штаны. Саран привык к таким местам, не первый раз он видел драки. В подземье, если никого не убили, то ничего, считай, не было. По крайней мере, там действовали осторожно и просто так не убивали. В порте Тейлон кишели преступники. Все, кроме разыскиваемых, могли оставаться здесь легально, поэтому этот порт был любимым среди пиратов. Саран поднял взгляд в небо, чтобы узнать, какой примерно час. В порте Тейлон стоял храм моря королевы глубин. На берегу таких храмов было полно, пираты, морские существа и прочие подобные обычно поклонялись лорду штормов и ей. Отношения между двух богов считались напряженными, потому как они оба были хаотически злыми и часто сталкивались за последователей. Несколько сотен лет назад между ними было крупное сражение, так что они до сих пор держали друг на друга обиду, но вполне могли вступить в союз рано или поздно. Гостиница, найденная Сараном, оказалась очень дорогой, всего одна ночь в ней стоила 15 золотых. С другой стороны, безопасность того стоила, вход охраняли две амазонки. В целом, гостиницу можно было назвать базой амазонок. Никто не смел устраивать здесь проблем, и даже стража обходила это место стороной. Любой, кто нарушил их правила, становился врагом амазонок. Войдя внутрь, Саран почувствовал большой подвал под ногами и несколько магических ловушек. Он тихо прошел в свою комнату и аккуратно положил Вивин на кровать. Дальше он собирался навестить храм моря и попытать удачу. Может быть, повезет и кто-то согласится его вылечить, он хоть цену знать будет, даже если не потянет сейчас. Поглощение энергии сильно давило на его тело. Эта гостиница должна была защитить его сестру. Все знали, насколько сильны амазонки. Одно их племя выдержало гнет сразу трех королей-пиратов островов Сороса. Лорд Штормов и богиня Марии были на их стороне. Когда Саран вышел из комнаты, по лестнице за углом поднялась женщина. Она, видимо, как раз была в подвале, а в ее руке был странный ноже, больше напоминающий инструмент пыток. Она вытерла кровь, явно не свою, после чего заметила Сарана и спокойно сказал: «Постоялец, не обращай внимания, просто учу одного глупого человека, почему нужно соблюдать правила». Видимо, заметив силу в его жилистом теле, она слегка прищурилась и облизнулась, добавив: «Не желаешь наших других услуг, мы здесь самые непокорные кобылы, хе-хе, с твоим внешним видом, как знать, мы можем и предоставить свои услуги и бесплатно, если, конечно, ты сможешь удовлетворить наших девочек, иначе они выкинут тебя из кровати». Сказав это, она похотливо улыбнулась и бросила взгляд на его пах. Саран ничего не сказал. «Ну, амазонки, прямые как всегда». Глава 189. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 189. Божественный договор. В заполненных толпами улицах Саран натянул капюшон и шел вперед. Ему не очень нравились амазонки, особенно из-за их отношения к мужчинам как к инструменту размножения. Худшими женщинами мира были дроу, но второе место по праву принадлежало им. Если хватит мозгов купить их услуги, то быстро заметишь, что тебя используют как игрушку. А если не хватит выносливости, то еще и будут смотреть как на мусор. В своей выносливости, впрочем, Саран не сомневался. Когда-то ему удавалось удовлетворять даже самых развращенных и похотливых дроу, так что амазонок бы он не подвел, но зачем ему это? Вместо удовольствия с ними можно почувствовать только унижение, тянущееся всю ночь, а временами и дольше. Возможно, это было грубо со стороны Сарана, но он предпочитал не иметь с ними дела вообще. Кроме того, амазонки известны своей жестокостью. Они могут убить мужика прямо в постели, если он их как-то обидит. Это вам не обычные женщины. Ночь в порту Тайланд не была тихой. Саран двигался сквозь толпу, временами замечая очень опасных людей, большинство из которых были контрабандистами. У них можно было купить широкий ассортимент товаров, включая нецивилизованных людей с островов. Женщин и детей продавали на черном рынке, в то время как мужчин отправляли в шахты. Сражение между аборигенами островов Сороса и контрабандистами не прекращалось никогда. Вокруг храма, с другой стороны, было относительно тихо. Страх людей перед богами был больше, чем их любовь к ним. Никто не смел устраивать проблемы рядом с храмом богини морей, если только они жить не устали. Напротив, проходя мимо, люди молились королеве глубин, чтобы она защитила их от катастроф. Если кто-то не приносил жертву больше года, то она посылала морских монстров, которые могли уничтожить целый флот. Гнев этой богини проще было не вызывать, чем потом усмирять. Даже пираты ежегодно устраивали великие жертвоприношения. Перед храмом не было стражи, но сам храм был связан с бездонными подземными водами, в которых плавали монстры 16 уровня. Если кто-то устраивал проблемы, его утаскивали щупальца. Каждый год эти существа убивали немало людей. Королева глубин была зловещей даже на вид, с волосами, напоминающими водоросли, и темными татуировками на лице. Ее руки были светлыми и стройными, но с живота начиналась чешуя. Стройные и красивые ноги прикрывала юбка, словно бы сотканная из водорослей. В ее руке был мощный божественный артефакт, трезубец утопления, а у ног гигантская белая акула. Сахуагины, люди-акулы, были ее любимым народом, потому как у нее не было более преданных рабов, чем они. Саран поклонился стражу храма внутри. Как только он выразил свои намерения, его отвели внутри. Освещение исходило из странных синих сфер света, на стенах был нанесен волнистый узор, красивый как океан. Страж покинул зал. Саран не смел двигаться, он тихо оставался на месте и ждал, потому как это было очень опасное место. Пол был слегка влажным. Он заметил, как по стенам стекает морская вода, исчезающая в нескольких стоках. В храме был очень сильный морской запах. «Человек», — прозвучал привлекательный голос. В зал вошла женщина с тускло-голубой кожей, волосами водорослями и четырьмя руками. Вместо ног у нее было тело гигантской морской змеи. Хмурая, она вошла в зал, посмотрела на Сарана холодным взглядом и сказала медленно. «Страж сказала, что ты желаешь попросить великую богиню морей о помощи». Это была нога Сирена, одно из древних морских существ, корни которых уходят к змее-демонам бездны. «Да», — скромно опустил голову Саран, — «я страдаю от ужасного заклинания и надеюсь, что жрец великой богини морей сможет помочь мне». В глазах ноги был тусклый свет. Посмотрев на него, она медленно произнесла: «Негативная энергия, заклинание поглощения энергии, это был вампир, или другое злое существо, или другое заклинание». Поглощение энергии было не только легендарным заклинанием. Вампиры высокого ранга могли использовать негативную энергию напрямую и создавать такой же эффект. «Это было поглощение энергии», — ответил Саран, не тая. «На меня использовали это заклинание, и теперь мои силы запечатаны». Сирена выглядела искренне шокированной. «Поглощение энергии, человек, видимо, ты обладаешь великой силой. Если кто-то мог пережить легендарное заклинание, это уже говорило о его силе». На некоторое время Сирена замолчала. В храме помогали и людям, Конечно, любой, кто мог заплатить, получал здесь услуги. Чаще всего расплачивались деньгами. Каждому храму требовались большие суммы на поддержание. Богине Марии было плевать, кому оказывают услуги ее жрецы. Даже самые злые из пиратов могли получить здесь помощь, если были готовы за нее заплатить. Легендарные заклинания, вроде поглощения энергии, требовали великого восстановления. Чтобы его сотворить, жрец должен был потратить большой запас энергии, даже весь храм мог ослабнуть на некоторое время. Глаза Наги загорелись, и она сказала тихим голосом: «Человек, великая богиня Мария оказывает помощь любому страждущему, но требует за это благодарность». Саран кивнул и достал огромное количество золотых диралов и самоцветов. В такой ситуации нужно было показать свою искренность. В городе богатств он успел натащить немало добра, так что сразу достал самоцветов и золота примерно на 8000 золотых. Великое восстановление дорого стоило. Более того, жрецы злых богов, как правило, дороже жрецов добрых. Если это не их последователь, и даже не прихожанин, они могли потребовать больше 50% всех средств нуждающегося в помощи. «Недостаточно», — покачала головой Сирена и медленно поползла к нему. Ее глаза тускло светились светло-голубым. «Сила этой магии вредит не только твоему телу, но и душе. Такое пожертвование не излечит твою душу. Ослабленная душа». Саран вспомнил про отрицательный эффект, с которым начал свой путь в этом мире. Через секунду тишины он спросил: «Нет сомнений в моем уважении к великой богине Марии. Как много должен я заплатить, чтобы избавиться от этой негативной энергии? Дайте мне немного времени, и я найду достаточно денег для достойного пожертвования». Сирена молчала, словно думала о чем-то. В храмах были свои правила. Если бы ему требовалось обычное заклинание лечения, она бы даже не показалась, но заклинание такого уровня просто так использовать было нельзя, потому как они потребляли энергию храма. Великое восстановление могло спасти умирающего, вернуть руку или ногу. Любого живого можно было спасти с его помощью. Естественно, цена такого заклинания была запредельна, даже легендарные жрецы были осторожны с ним. «Человек», — сказала Сирена, свет в ее глазах изменился, выражение лица стало жестоким. «Если ты желаешь помощи богине, то должен сперва помочь ей сам. Я избавлю тебя от этого заклинания, если ты готов оказать богине помощь». Саран был взволнован, но сохранил спокойствие в голосе. «Чем я могу помочь?» Богиня Марии была злым божеством. Очевидно, ее требование не могло быть хорошим. Сирена какое-то время смотрела на него, после чего в ее лице появилась злость и жестокость. «Недавно группа людей отбросила веру в нашу богиню Марии. Они больше не восхищаются ею. Эти дураки начали приносить свои жертвы лорду штормов. Они должны заплатить за свое предательство». Голос Сирены раскатывался как гром. «Я хочу, чтобы ты убил их, каждого. Только так жалкие смертные запомнят величие и злость богини Марии. Они должны понять цену ее предательства. Принеси мне их головы, тогда тебе не придется заплатить ни дирала. Ты даже можешь получить награду богини Марии». «Человек», — пробормотала она, — «согласен ли ты? Это опасная авантюра, но награда того стоит. Не права ли я? У тебя должна быть сила, чтобы справиться с ними, и я помогу тебе, но не думай обманывать меня, как и не пытайся обмануть богиню Марии. Если ты нарушишь контракт, гнев богини Марии падет на тебя. Убить бывших последователей просто за то, что они сменили веру, да, это точно в стиле богини Марии». Несмотря на шанс оскорбить храм штормов, Саран кивнул без колебаний. «Да, я убью их всех». Сирена жестоко улыбнулась и медленно произнесла: «Хорошо, иди за мной, я восстановлю твою ослабшую душу. Но помни свое обещание, это контракт, заключенный с самой богиней Марией». Глава 190. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 190. Великое восстановление. Храм использовал его как оружие. Саран с самого начала догадывался, что его могут использовать для выполнения какой-нибудь миссии, но это только показывало его ценность. Если бы он не выделялся своей силой, то ему бы даже не дали такой возможности, и хотя отношения между богиней Марией и лордом штормов были очень трепетными, она никогда не наносила удар по его верующим напрямую. Такое могло привести к войне между богов. Никто не желал войн храмов, не говоря о войнах между богами. Сирена следовала учению своей богини и желала наказать тех, кто предал веру ее богине. Это было важным испытанием веры, ведь если бы она их простила, то богиня Марии могла бы отнять ее силу. С другой стороны, эти действия могли привести к войне между храмами, что тоже могло вызвать гнев королевы глубин. Поэтому временами перед жрецами злых богов вставал очень трудный выбор, и сейчас, когда боги не отвечали на молитвы, любое неверное решение могло привести к тяжелым последствиям. В заднем помещении храма Саран вошел в бассейн чистейшей воды совершенно голым. Это была святая вода богини Марии, соленая на вкус. Когда холодная вода коснулась его груди, он почувствовал, как на смену холоду приходил тепло. Ощущение невозможно было описать, каждую его косточку наполнило тепло и радость. Он чувствовал невыразимую близость матери. Видимо, слухи были верны. Это означало, что богиня Марии потянулась к титулу жизни. Для нее это было нетрудно, ведь вся жизнь началась в море, однако титул жизни требовал нейтрального мировоззрения, а не хаотичного. Так что, если она хочет расширить свое влияние, ей придется постоянно следить за своими действиями, чтобы стать хотя бы нейтральной злой. Так она станет одним из злых божеств жизни. Лорд Штормов и королева глубин очень интересные боги. Отношения между ними были непостоянными. Временами они были близки как пара, временами сражались. Он внезапно вспомнил из своей прошлой жизни, что когда она потянулась к титулу жизни, лорд Штормов поступил так же. Хотя ему пришлось гораздо труднее, как бог грома и молний, он не имел ничего близкого к титулу жизни, поэтому ему пришлось принять исследования мистической империи, с помощью которых он каким-то боком выкрутился и все-таки потянулся к жизни, но рожденная из штормов и молний. В итоге, правда, он провалился с потрохами, что, в общем-то, неудивительно. Все боги жизни прошлого были женщинами, очень красивыми женщинами с сильной материнской аурой. Каким образом они могли принять сурового и безумного мужика? Тем не менее, лорд Штормов не сдавался. Он начал тренировать одну из своих дочерей как вторую богиню титула Штормов. Амазонки прозвали ее дочерью Шторма, в то время как в остальном мире она стала богиней Штормов. Ее титулы включали женщин, жизнь и детей, но только в тропической зоне. Возможно, из-за этого отношения между лордом Штормов и королевой глубин стали еще хуже. Войны между ними начали вспыхивать совсем без причины. Даже хаотически злые боги не нападали на сильных противников без причины, иначе они бы не выжили. В первую очередь всегда играла выгода. Они сражались между собой, потому что оба хотели полностью завладеть тропической зоной. Оба этих божества достигли большой силы и так, поэтому у них не было шанса достичь большего, не отобрав чужие титулы. Поэтому после длинного периода тишины они пошли по одному пути, чтобы однажды один из них победил в бесконечной войне и достиг великой божественности. Вода начала сиять тусклым голубым светом, после чего сирена начала петь глубоким, словно бы подводным голосом. Божественные заклинания высокого уровня были очень трудными в исполнении и требовали больших жертв. Чтобы изгнать негативную энергию, разъедающую тело Сарана, и восстановить его ослабшую душу, требовалось великое восстановление, на которое сирене пришлось потратить немалый запас давно копившихся в храме божественных сил. Либо так, либо ей пришлось бы тратить свои собственные жизненные силы. Теплая вода волнами билась о его тело. Кожа Сарана начала линять, словно на нем был слой грязи с головы до ног, и с каждой поры тянулись нити черной слизи. И это было только начало. Под нежной океанической силой все темные и скрытые раны на теле Сарана начали восстанавливаться, даже старые шрамы на его спине и груди исчезли. Любые болезни и повреждения тела восстановились. Саран был очищен до идеального состояния. Эффект был сильнее, чем от ритуала очищения крови, который просто увеличивал силу жизни и потенциал тела, в то время как великое восстановление исправляло все дефекты тела. Саран даже стал немного выше, его кожа побелела и упрочнилась. Не осталось ни единой царапинки, даже все внутренние органы переродились. Но это было несравнимо с ощущением облегчения самой души, словно с его плеч сняли огромный груз. Перед глазами появились строки. На вас действует заклинание «Великое восстановление». Все раны исцелены. Эффект поглощения энергии устранен. Ослабленная душа восстановилась. Тело полностью исцелено. Всемогущие руки – легендарный навык. У легендарного разбойника умелые и ловкие руки, получающие плюс 5 в любом испытании, связанном с профессией. Более того, пользователь мастерски владеет любым оружием, включая даже артефакты и снаряжение с особыми требованиями. Сирена выглядела очень уставшей. Ее взгляд остановился на Саране, поднимающемся из бассейна, и безжалостным голосом она сказала: человек, запомни свое обещание, иначе богиня Мария заберет все обретенное тобой сегодня». Саран остановился и посмотрел на свое голое, словно новорожденное тело, с легкой улыбкой на устах, после чего он поклонился и сказал: «Я запомню обещание богини Марии. Предатели ее веры понесут наказание, им не будет жалости. Если не наказывать тех, кто отворачивается от веры, положение королевы глубин может пошатнуться. Так что, хотя храм не мог атаковать напрямую новоявленных последователей лорда Штормов, наказание должно было свершиться, пускай и руками наемного убийцы. Таким образом, хотя все прекрасно будут понимать, кто стоял за убийствами, жрецы лорда Штормов не смогут обвинить храм богини Марии, раз он никак в этом не участвовал». В глазах Сарана была жажда крови. Он знал, что навлечет на себя гнев лорда Штормов, но его это не волновало. Не делая трудный выбор, на этих островах не выжить. Саран надевал свою одежду, Сирена равнодушно наблюдала за ним. Когда он закончил, она медленно сказала: «Иди за мной, я дам тебе информацию о предателях и кое-что полезное. Еще наш храм втайне поддерживает одну команду пиратов в порте Тейлан. Если тебе потребуется их помощь, они сделают все необходимое, но ты должен помнить одну вещь. Больше всего море ненавидит предателей. Каждый из них должен умереть, не оставляя в живых ни одного, иначе богиня Марии разгневается». Сирена несколько раз сказала ему, что убить нужно каждого. Видимо, она хорошо знала свою богиню. Так делали свои дела злые боги. Саран не был удивлен. Он тихо кивнул и сказал: «Я понимаю, не выживет никто из них. Женщины и мужчины, старые и молодые, никому не будет оказано жалости. Они знали, на что шли, когда совершали свое предательство». Она улыбнулась. С довольным взглядом, словно оценив его безжалостность, она сказала смягчившимся тоном: «Враги хитры, но смертны. Их немало, поэтому тебе потребуется план. Вот, возьми список. Некоторые из них скоро отправятся в плавание, ты должен проникнуть в их ряды и убить каждого». Глава 191. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 191. Магия раздевания. Снаружи храма моря. Саран вышел из тени. В его ладонях была эмблема, дарованная Сиреной. Это был особый предмет с магическими свойствами, но в первую очередь он был нужен, чтобы команда пиратов храма знала, от кого он пришел. При этом в эмблеме ничто не выдавало тот факт, что она принадлежала храму моря. Это просто была резная руна медузы. Прежде чем он ушел, Сирена нагнулась и поцеловала его в лоб, прошептав что-то на океаническом языке. Это была церемония благословления, но значительно более слабая, чем дарованная ему девой неудачи. Говорят, что благословленные поцелуем жрицы богини Марии не подвергаются нападениям морских монстров, даже если такие попадутся прямо на пути.